Нет, я не буду снова ворошить прошлое. Я понимаю, что Хагрид ваш ученик, я понимаю горе родителей Миртл, но им это уже не поможет, даже если я что-то скажу, а меня это уничтожит. Я не хочу снова погружаться во все это, не хочу разговаривать с сотрудниками министерства, не хочу никому ничего доказывать. Вам не поверит, вам все равно не поверит, потому что я ничего толком не видела. Я просто хочу забыть и тихо жить дальше, без дрожи в руках и ночных кошмаров. Возможно, я прошу слишком многого, возможно, это эгоистично с моей стороны, но, замолчав, я снова виновато опустила взгляд на свои руки, не зная, какое еще оправдание себе найти. Да его и не было, в общем-то, был только мой эгоизм и только, мое нежелание добиваться истины, мое желание тишины, защитное желание, потому что меня и так за эти годы чуть не сломали, и полный слом был не так уж и далеко. Неужели я действительно так много просила? Неужели я не имела права на спокойную жизнь? Повисла тишина, тягучая, тяжелая тишина, нарушаемая лишь тиканьем и легким треском приборчиков. А затем вдруг послышался тихий голос Дамблдора. «Прости меня, Кейт». От удивления я выпрямилась и посмотрела на него, а декан Гриффиндора продолжил говорить в прежней немного виноватой манере. «Та история с Хагридом заметно подкосила меня, а в прошлом году заниматься ей у меня возможности не было, сама знаешь, чем были заняты все мои мысли». Я легко кивнула, а на лице моего собеседника появилась легкая улыбка понимания. Видя ситуацию с одной стороны, я все время забываю, что всегда есть вторая сторона, и порой неплохо выслушать и ее. То, что тебе пришлось пережить в конце второго курса, ужасно, но я подумал, что ты все-таки сможешь как-то помочь мне доказать мои домыслы, но, видимо, это были действительно домыслы. Ты не могла не заметить, что у нас с Томом были очень напряженные отношения во время его учебы, и каюсь, я невольно подумал, что когда он уедет, то ты сможешь быть более откровенной со мной. Но это все всего лишь мои пустые догадки. Акромантул действительно мог убить бедняжку Миртл, а ты действительно заслуживаешь спокойной жизни, Кейт. Не каждый способен геройствовать и жертвовать своей жизнью и здоровьем, и я не имею никакого морального права обвинять тебя в твоем нежелании снова вспоминать ту историю. Ты точно не хочешь чаю? Нет, спасибо, сэр, выдавила я, поняв основной посыл. Как жаль, Кейт, что ты трусиха и не можешь пойти против своего эгоизма. «Что ж, тогда не смею тебя задерживать», — мягко улыбнулся мне на прощание Дамблдор, и я с нескрываемым облегчением покинула наконец его кабинет. «Вру ради тебя Дамблдору, гад», — с отвращением думала я, возвращаясь в свою гостиную. «А ты об этом даже не знаешь, как же глубоко я завязла в этой паутине лжи, и все из-за тебя. Ладно, надо забыть и жить дальше. Но забывать, разумеется, мне никто не дал. Ты по нему скучаешь, Кейт?» Вдруг спросила Трэвис, и я, погрузившись на мгновение в свои какие-то грезы, недоуменно уставилась на нее. «Потому», — с улыбкой добавила она, отпив из чашки чай, — «ты скучаешь потому, Кейт?» «А, да, скучаю», — растерянно ответила я, тоже сделав глоток чая. «Я он пишет мне иногда, и мне так легче пережить разлуку». «Правда?» — изумилась Трэвис, «и как же мне хотелось сказать, да нет, конечно, издеваетесь». Но вместо этого я качнула головой и обхватила уже двумя руками изящную чашечку, будто замерзла. «Приятно это слышать, я же говорила тебе, что он на тебе не забудет, где он сейчас, интересно». «В Азии», — не впопад предположила я, выбрав место подальше отсюда. «Том всю жизнь мечтал путешествовать, и вот мечты сбываются, он счастлив». Трэвис, казалось, тоже перенеслась мыслями куда-то за горизонт, а потом задумчиво протянула. «В Азии надо же! Как далеко, но я надеюсь, что и твои мечты тоже сбудутся, и Том к тебе вернется. Ты в последнее время не расстаешься с его медальоном, это так мило». «Скорее не сбудутся, если кое-кто вернется», — подумалось мне, но я так и остался на кончике языка, растворившись в превосходном горячем чае. «А действительно, зачем я постоянно ношу этот медальон? Но этот чертов медальон с весьма непростыми свойствами был теперь для меня как оберег, и я его постоянно носила на шее, как я уже говорила, но закрытым. Нечего было бередить душу ненужной билибердой, да и кое-кто явно обо мне забыл, на мое же счастье. Где-то еще полгода, то есть целый триместр, преподаватели периодически расспрашивали меня про Тома, словно надеясь, что это был какой-то хитрый трюк, и он все равно попадет в дамки. Но я про него ничего не знала, писем не получала, так что придумывала от балды все, что только приходило в голову, а профессора, разочаровавшись окончательно, и вовсе отстали от меня с этим вопросом. С этого года трансфигурацию у нас начала вести женщина средних лет, Минерва Макгонагалл, как Том и говорил еще весной. Явно шотландка, женщина она была строгая, черствая, сухая, но талантливая, свой предмет знала не хуже Дамблдора. А с Зати у меня вообще все пошло как по маслу, ведь с Дамблдором, даже несмотря на ту ужасную историю и его разочарование во мне и моей храбрости, у нас были вполне неплохие отношения, я понимала его требования, объяснения и быстро выбилась в лучшие ученицы, как бы пытаясь загладить вину за то, что ничем другим помочь не могу, а он вроде как понимал это и больше не давил на меня, и началась у меня спокойная жизнь. С третьего курса студентом Хогвартса можно было посещать Хагсмид, волшебную деревню неподалеку, но только имея на руках письменное разрешение от одного из родителей или опекуна. По понятным причинам, в прошлом году сунуться к миссис Коул с этой бумаженцей я не рискнула, так что весь прошлый год сидела без походов в Хагсмид, а в этом году мне это разрешение подписал Морган, с которым у нас сложились очень неплохие отношения, да и теперь его-то как раз и можно было назвать моим опекуном. В общем, для Диппита это все прокатило, и я наконец попала в волшебную деревушку. Была она каким-то подобием косой аллеи, если честно, магазинчики, кафешки, домики местных жителей, но ничего особенного. Я же, чтобы совмещать приятное с полезным, нашла одно очень уютное и миленькое кафе со слащавым названием «Кафе Мадам Поддифут». Внутри преобладали оттенки розового, меню состояло сплошь из сладкого, и ошивались там по выходным в основном парочки. Но я быстро нашла общий язык с моложавой хозяйкой, которая явно очень уж любила розовый, и не только в убранстве, но и в гардеробе, и договорилась с ней по выходным помогать так же, как и Моргану летом. Тем более, что про владельца гиппогрифа она знала и про меня тоже слышала. Мне подработка, ей лишние руки, а в итоге, все довольны. Да, если есть какое-нибудь полезное неизлечимое заболевание, так это трудоголизм. Но он помогал мне держаться на плаву, так что все было вполне логично. В будни я, как всегда, сидела в библиотеке до самого вечера, наслаждаясь одиночеством и отрабатывая заклинания, в выходные работала в Хагсмиде. Периодически были собрания клуба слизней, на которых я благодаря стараниям сами знаете кого была желанным гостем. Профессор Травис тоже вела свой кружок, который я посещала без прогулов. Дуэльный клуб под предводительством Дамблдора превратился в то еще зрелище, не хуже занятий Киттлберна. Честное слово, но народу всегда была уйма. И каждый студент, кто ходил на эти собрания, действительно обучался самозащите. Даже такая неумеха по части темных искусств, как я. Все-таки Дамблдор был исключительным преподавателем, и отрицать это было глупо. В таком режиме дни сменялись один за другим, и в этой серости я обрела гармонию. Конечно, были мелкие инциденты, были вспышки болезней, правда, не тропических, так что все быстро обходилось, были терки со слизеринцами. С этого года старостой этого замечательного факультета стала Вальбурга Блэк, та еще стерва с экстравагантной внешностью, но меня она почему-то не трогала. Может, знала, что я как-то связана с кое-кем, кого она явно уважала, не знаю. Но нрав у той был очень крутой, студентам других факультетов доставалось немало в общем, проблемы были, но по сравнению с первыми тремя курсами, это были мелкие неприятности, а не проблемы. Я даже не заметила, как во всех этих заботах пролетел четвертый курс, лето опять прошло в хлопотах в гиппогрифе, а на следующий год выдалось несколько действительно интересных событий. Во-первых, меня все-таки сделали старостой факультета, и когда я узнала об этом летом в письме, то прыгала до потолка, чем вызвала волну возмущения от Моргана. Хотя больше он, наверное, возмущался тому, что Димон, 25-летний лось, прыгал вместе со мной так, что с потолка сыпалась штукатурка. Я подозревала, что Травис явно приложила здесь свою руку, ведь репутация, особенно с первых курсов, у меня была так себе, но последние два года я очень старалась ее исправить, и, видимо, мои труды не прошли даром. Во-вторых, Киттлберн таки сумел довести профессора Диппита до белого коленя. На Рождество Слизнард решил выделиться, пригласил несколько важных персон на свою ежегодную тусовку, а еще тот решил поставить пьесу «Фонтан феи Фортуны». Все остальные преподаватели с энтузиазмом поддержали эту затею, а Киттлберн даже предоставил для правдоподобности огненного змея. который на деле оказался всего лишь заколдованной огневицей. Итог был вполне закономерным. Огромный пожар в большом зале, который с трудом удалось потушить, испорченное рождественское настроение и 32-й испытательный срок для преподавателя по уходу за магическими существами. Кстати, пожар удалось потушить в том числе и немалыми стараниями Хагрида, который вовремя заметил подвох с огневицей, потому как в волшебных зверюшках разбирался не хуже остальных профессоров, и его персона постепенно реабилитировалась в глазах общественности, а моя совесть постепенно успокаивалась. С Вальбургой терки так и продолжались, но мой иммунитет спасал меня хотя бы от этой напасти. О Томе же не было слышно уже 2 года, и даже я перестала ждать какого-то подвоха. Все же был крохотный шанс, что он образумится в своих путешествиях, ну или его прибьет кто-нибудь за крутой нрав, и я делала ставки именно на этот маленький шанс. А воспоминание так и оставалось запечатанным в медальоне, который неизменно покоился на цепочке у меня на шее. Соф я сдала почти блестяще, 2 выше ожидаемого по истории магии и астрономии, с которыми я не хотела связывать свою жизнь от слова совсем. Высокие же отметки по остальным дисциплинам позволили мне выбрать себе предметы, которые смогут дать возможность стать целителем. Травология, зельеварение, зати, уход за магическими существами, трансфигурация и заклинания. Хотя уже с первых курсов ни для кого не было секретом мое стремление стать именно целителем, так что подобные успехи были ожидаемыми. Дополнительным предметом я оставила древние руны, на которые у меня были немного другие планы. Именно с 6-го курса я смогла добиться от профессора Слизнарта разрешения посещать запретную секцию. Дамблдор, конечно, явно не обрадовался такому моему интересу, учитывая то, что один наш общий знакомый буквально пропадал там на последних курсах, но, во-первых, меня именно в тот период крайне интересовали яды и противоядия в качестве именно целительства, а сам же Слизнард сказал, что большая часть по ним была именно в запретной секции. А во-вторых, меня все еще тревожил вопрос по поводу моего амулета и кое-чего еще. Книгу про амулет найти было непросто, очень, потому что я даже внешний вид ее забыла, слишком уж давно это было. Да и все книги там были на одно лицо, если честно, старые, потрепанные и противные. Но я ее нашла, а потом почти год переводила, потому что вариант кельтского действительно был ранним, а с языками я дружила не очень. В итоге спустя год кропотливой работы я смогла выяснить, что да, амулета было действительно 2, якобы подарок от древнего языческого божества Брана. Вот что мне удалось выяснить про него из других источников. Бран Благословенный, в валлийской мифологии, по-видимому, бог потустороннего мира, сын бога Марии Лира, правитель Британии. Бран мог чудесным образом вброд переходить моря и переносить свое войско на собственной спине. Он отдал свою сестру Бранвин замуж за ирландского короля Маталаха, не поставив в известность ее единоутробного брата Эфнизина, после чего оскорбленный Эфнизин во время свадебного пира, состоявшегося в Уэльсе, отрезал лошадям Маталаха губы, уши и хвосты. В результате между ирландцами и британцами чуть не вспыхнула ссора, но Бран смог предотвратить войну, подарив Маталаху волшебный котел. Этот замечательный котел из Нижнего мира мог возвратить человеку жизнь, но не возвращал речь. Про волшебный котел тоже в той книге было, не такой уж он и безобидный, как показала практика, как впрочем и амулеты, другой подарочек этого бога. Чтобы произошло полное перемещение, надо было принести жертвоприношение, а именно убить обоих владельцев амулета, дающего, отравить, вот мне повезло, да, или проткнуть ножом сердце, а принимающего, магическим способом, с помощью зелья, рецепт которого тоже прилагался. Зелье то, судя по всему, уничтожало человека полностью именно в духовном плане. Теоретически, если его применить без всей этой галиматьи с амулетами и перемещениями, то можно получить реально живую марионетку. Она не чувствует боли, голода, холода, ничего. У нее нет ни воли, ни разума. Идеальный солдат, если управлять им с помощью Империуса, от которого, кстати, можно было избавиться. А тут, без вариантов. И главное, живой, в отличие от тех же инферналов, с которыми мне тоже пришлось познакомиться в этой же замечательной секции. И было жутковато от мысли, что кое-кто еще владел той же информацией. Я-то прочитаю и забуду, а вот Том. Вторая же вещь, которая меня интересовала в холодной и сырой комнатушке со злыми книжками, это загадочный дневник, который я отдала тому на 3-м курсе. Мне все никак не давало покоя, как же он смог даже не знаю, создать подобие самого себя в образе книжки. Именно из-за проблем с формулировкой задачи я долго не могла найти и ответа, но пока искала информацию про Брана, мне попалось и волхование всех призлейшие Годилота. В предисловии к книге было сказано, что до Крестража, наипорочнейшего из всех волховских измышлений, мы о нем не говорить не станем, ни указаний никаких не дадим. Зацепившись за слово «Крестраж», о котором отказывался говорить автор одной из самых мерзких книжек, я нашла другую, на латыни. «Mors immortalis sine mitu mortis fila vitae cesare, certa finis vitae mortalibus astat». «Бессмертная смерть без страха смерти, нить жизни обрезать неминуемый конец предстоит смерти». В той книге было все. Описание ритуала, невольным свидетелем которого я стала в туалете Плаксы Миртл, сами слова древнего проклятия, раскалывавшего душу, неминуемый конец предстоит смерти. Этот псих действительно заключил в свой дневник частицу своей души, расколов душу на куски, и скорее всего, крестражей у него было несколько, то же кольцо, которое досталось ему от дедушки. Разве он не мог не воспользоваться еще одним убийством, чтобы расколоть душу еще больше? Значит, он боится не только темноты, но и смерти, он боится неизвестности. Но зачем ему тогда мой амулет? Или он не уверен, что найдет второй? По сути, бессмертным станет тот, у кого два амулета, а с одним делать было нечего или есть чего. Крестражи. При мысли о том, насколько же темная реликвия была в моих руках, я невольно вздрогнула и неосознанно схватилась за свой медальон, а потом вдруг сорвала его с шеи и полным страха взглядом уставилась на него. А что если нет? Этого не может быть. Нет, медальон не мог быть крестражем, и этому было несколько причин. Крестраж – это все-таки частица души, и Том вряд ли стал бы ими разбрасываться, это точно. Та его выходка на третьем курсе не в счет, конечно. Он с самого начала знал, кто взял его дневник, ему просто хотелось посмотреть, как я буду мучиться над его головоломкой, заранее зная, что к правильному ответу точно не приду, и в итоге верну ему его вещь. Такой человек, как Том, точно спрячет свои крестражи в надежные места, чтобы до них никто не добрался, и он обретет бессмертие, а медальон. Крестраж – это поистине темная магия, и не почувствовать ее невозможно. Судя по источникам, этот кусочек души и сам способен высасывать жизнь из случайного владельца, вызывать тревогу, злость, агрессию, страх, так что я бы точно почувствовала, что с медальоном было что-то не так. Правда, 3 года назад я и так была в постоянном стрессе, да и с дневником игралась не так уж и часто, но сейчас у меня было состояние полного спокойствия, и ничего его не нарушало. Скорее наоборот, этот маленький оберег еще больше успокаивал меня, даже в те же сов или какие-то трудные моменты это был не крестраж. Это был всего лишь памятный подарок от человека, которого я хочу меньше всего видеть на свете. Я сама не заметила, как поднесла тот самый медальон к правому виску, ведь воспоминания 3-годичной давности вдруг нахлынули на меня, но опять отдернула руку за секунду до касания. Нет, за 3 года он так и не вспомнил о тебе, и тебе не надо вспоминать о нем. Все в прошлом. Лето 1948 года я ждала с особым трепетом, поскольку мне исполнялось 17 лет. У меня как будто действительно началась вторая молодость, и я даже вдруг начала ощущать ветерок свободы, той самой свободы выпускников, которая охватывает их на последнем году обучения. Конечно, я это уже проходила, но это было давно и почти неправда, настолько я ассимилировала в новом теле, времени и жизни. И хотя вся моя жизнь была распланирована на годы вперед, я все же ощущала невероятный подъем настроения. За 2 года я показала себя как примерная староста, меня уважали студенты моего факультета и не только, а профессора хвалили и желали успехов, сравнивая меня с другим крайне талантливым человеком, которого все мы знаем. За эти 3 года я не вляпалась ни в одну сомнительную историю, работала как проклятая в гиппогрифе и кафе «Мадам под дефут», так что на счету в банке у меня была довольно внушительная сумма, почти 300 галлеонов. А еще я как проклятая работала с профессором Слизнартом над одним весьма перспективным зельем, и наши 2-летние труды обернулись для меня той самой престижной премией в 200 галлеонов от министерства, который так хвастался Том на 6-м курсе. И пусть я получу такую же на 7-м и всего 1, а не 3, но все же я получу ее, и докажу всем, что далеко не такая безнадежная, какой могла показаться в начале. В общем, перспективы были самые радужные, а еще почти перед самым моим днем рождения, то есть в середине июля, Старику Моргану в голову пришла весьма необычная мысль. «Нам нужно расширять меню», – твердо заявил он, когда мы с Димоном собрались на кухне после тяжелого рабочего дня на совещание. Мы с Димоном переглянулись, а Морган еще более зло проворчал. «У нас нет изюминки. Димитрий, твои блюда знает каждый таракан в Лондоне, а этот противный Бэнкс зазвал к себе восточного повара, и теперь все бегут к нему и хвалят эту гадость. Нам нужно раздобыть что-то новенькое». Рональд Бэнкс, конкурент нашего любимого ворчуна Моргана, открыл свою забегаловку полтора года назад и уже успел прославиться. А Морган, вошедший во вкус и привыкший считать себя хозяином косой аллеи и главным ядром богемы, проводивший время именно у него, явно не собирался сдавать позиции выскочке Бэнксу. «А нам с Димоном теперь надо было участвовать в этой войне. И что ты от нас хочешь?» – осторожно уточнил Димон, явно чувствуя, в каком недоброжелательном настроении был Морган. «Вы, два бездельника, отправитесь в Японию и раздобудете секретные рецепты семейки этого выскочки, которого пригласил вонючка Бэнкс, и только попробуйте вернуться с пустыми руками. В другой раз я бы обиделась на Моргана за бездельника, потому как уж кого-кого, а меня точно нельзя было так назвать, но в этот раз я тактично промолчала. Все-таки пожилым людям тяжело было терпеть неудачи, так что и его можно было понять. А вот как нам добираться до Японии, которая была аж на другом конце света? Портал, пояснил Димон, когда я собирала вещи в своей комнате в небольшую сумочку, самое необходимое буквально на 2-3 дня. Морган оплатил для нас портал до Японии, ты представляешь? Это же бешеные деньги, если подумать. Здорово, да, никогда не был в Азии, оторвемся. Тише ты, с улыбкой одернула я его, выразительно посмотрев на открытую входную дверь, и Димон, поняв намек, осторожно захлопнул ее и по-хозяйски плюхнулся на мою кровать. Да ладно тебе, Кейт, у нас будет целых 3 дня, выведаем эти секретные рецепты той дряни, которой кормит всех Бэнкс, а там еще и время останется, чтобы как следует развлечься, или тебя мальчик не отпустит развлекаться. Я тебя умоляю, какой мальчик? Усмехнулась я в ответ, окончательно собрав сумку. Такого книжного червя, как я, можно в зелье добавлять. Точно, я же и забыл, что ты у нас все свободное время или здесь, или над книжками чахнешь. Рассмеялся Димон, а мне так и хотелось вытолкать его с моей идеально заправленной кровати на пол за ехидство. Неужели так себе за год и не нашла никого? Девушка ты видная, Кейт. Тут Димон выразительно посмотрел на мой бюст, и я была готова вышвырнуть его из своей комнаты сейчас же. На самом деле, с моим бюстом было не все так чисто, как могло показаться на первый взгляд. Я уже говорила, что с недавних пор стала асом в зельеварении, и хотя мой проект был никак не связан с красотой, но совершенно случайно я нашла одно примиленькое зельице, способное скорректировать немного нужные параметры. Так что мой друг очень удивился, когда уезжала я прошлым летом с едва заметной единичкой, а вернулась с уверенной троечкой, какая у меня и была до перемещения в тело Элли. И теперь внимания с его стороны было даже слишком много, хотя я уже к этому привыкла. «Может быть», — высокомерно заявила я, демонстративно положив сумку на стул рядом со столом. «Но я не виновата, что вокруг одни озабоченные придурки, с которыми даже поговорить ни о чем. Я не такой, можешь не переживать», — рассмеялся тот, но я наигранно зло открыла входную дверь и указала рукой на коридор. «Кейт, что ты? Я же шучу. Мне позвать Моргана?» Подняв бровь, пропела я, и Димон как ошпаренный вскочил с моей кровати и кинулся к выходу. «Ухожу, ухожу, зачем сразу Моргана?» — пробурчал он напоследок, а я с улыбкой покачала головой и захлопнула дверь. «Да, поездка в Японию была сюрпризом тем еще, особенно учитывая то, что мы с Димоном знали только фамилию того известного повара, и все. А еще на меня 5 дней должен был действовать надзор, но я сильно сомневалась, что эти чары имеют силу так далеко. Да и в косой аллее я все лето пользовалась магией налево и направо, и никто мне и слова не сказал, потому что доказать, что это именно я, а не сотня других волшебников поблизости, просто нереально. Вот и сейчас я надеялась, что мы окажемся в месте, где полным-полно волшебников, ну или в волшебной семье, чтобы меня не спалили с колдовством и не исключили из Хогвартса. И чем вообще думал Морган? Что ж, путешествие с помощью портала то еще удовольствие, скажу прямо, но в итоге мы оказались на неприметной улочке огромного Токио, о котором я только читала статьи в интернете. Мы, это я, Димон и Юзуру, которого Морган нанял для нас в качестве переводчика и проводника. Судя по масштабам трат на эту секретную операцию, ворчун Морган был настроен очень решительно, а у меня так и сжималось сердце от предчувствия неминуемой катастрофы. Юзуру быстро выяснил, какая именно семья нам была нужна, но легче от этого не стало. Семья та была крайне замкнутой, хранила свои секреты из века в век, пережила Вторую мировую, и, судя по всему, это они воспользовались вонючкой Бэнксом, чтобы расширять свое влияние на Западе, а не наоборот. В общем, полный бесперспективняк. Зачем приехали, непонятно, протянула я, потягивая коктейль в одном из местных кафе. У нас нет никаких шансов. Димон же, уже выпив для храбрости чего-то алкогольного, был явно навеселе, так что воскликнул. Какая же ты пессимистка, Кейт. Всегда есть решение. Надо просто подумать как следует, вот и все. Вот я и думаю. Возмутилась я на такие претензии, а Юзуру в это время осторожно разглядывал проходивших мимо путников, абсолютно не обращая внимания на нашу ругань. И нет вариантов, их просто нет. Семья волшебников, Дим, волшебников, в неприступном не знаю, как это называется у японцев в особняке, в общем, нас убьют сразу же, как мы подойдем к забору, ага, мы даже забора не успеем увидеть. Забор вы, может, и увидите, подал голос крайне немногословный Юзуру, но вот дальше, вряд ли. Семья Ямамото ревностно оберегает свои секреты, и я не припомню, чтобы кто-то до этого пробирался к ним в особняк и что-то воровал. Все знают, чем это грозит. После этих слов я крайне красноречиво посмотрела на Димона, но он явно был в другом измерении и тревоги в моем взгляде не прочитал. «Кейт, понимаешь, ты размышляешь как типичный вор, забор, сейф, рецепты, понятно, что они именно к этому и готовятся. Понятно, что у нас ничего не выйдет, но надо рассуждать как авантюристка. По-моему, у главы семейства Ямамото есть наследник». Тут Димон выразительно посмотрел на мое скромное декольте, а я от возмущения даже рот открыла, но флегматичный Юзуру не дал мне начать высказывать свои недовольства. Да, есть Хая, ему 25 лет, и он уже давно славится своей слабостью к женскому полу, а иностранка с такими преимуществами экзотика всегда привлекает мужчин. Тут и Юзуру дал понять взглядом, какие именно преимущества у меня были, а Димон тут же поддакнул. «Кейт, ты же не хочешь расстроить своего милого троюродного дедушку? Если мы вернемся ни с чем, надо же как-то использовать твои таланты. Мои таланты проявляются не только в этом», – прошипела я, рукой указав на грудь. «Я отличный зельевар, к твоему сведению, а еще, а ты можешь сделать одурманивающее зелье?» Юзуру снова встрял в наше препирательство, а тон его стал на удивление деловым, и я начала понимать суть его плана. «Могу», – протянула я, прикидывая, где можно раздобыть нужные ингредиенты. На него понадобится день около того, но я смогу сварить его, но я ведь даже языка не знаю, ребят, да и не собираюсь я с ним, а от тебя это и не требуется, Кейт. Хладнокровие, с которым Юзуру раскрывал детали своего плана, действовало успокаивающе, так что я решила прислушаться к голосу разума. Хая, как представитель очень состоятельной семьи, говорит почти на всех европейских языках, и я знаю ресторан, в котором Хая нередко бывает в своей компании. Морган выделил нам достаточно средств, так что ты сможешь там появиться, он сам заметит тебя. Кейт, от тебя даже ничего не потребуется, только выбрать правильный наряд. Поняв, какой наряд будет правильным, я поджала губы, но уже не возмущалась, потому что такая авантюра была намного лучше открытого воровства. Ты капнешь ему в напиток своего зелья, уведешь в наш номер, и мы выведаем все, что нужно, закончил говорить Юзуру, а в глазах Димона так и сверкала надежда. Только, повторила я, поняв наконец, что в этом только скрывался по крайней мере айсберг, который утопил Титаник. Только с ним постоянно охрана, подтвердил мои догадки Юзуру. Я обреченно закрыла рукой лицо, а Димон вдруг воскликнул. Ну и ладно, талантов Кейта и ее очарования хватит и на охрану. Отвлечешь как-нибудь их, а потом и мы поможем, только выведи его на свежий воздух и подальше от посторонних глаз давай, Кейт, ради нашего любимого Моргана. План, конечно, был так себе, буквально на коленке сделанный, но у нас было всего 3 дня, так что попытаться стоило. День я тщательно готовила нужное зелье, обладавшее эффектом, подобным наркотическому, только без привыкания. Если грамотно им воспользоваться, то можно было выведать все, что нужно, а жертва потом не будет помнить ничего. Идеально. Зелье, конечно, было запрещено на законодательном уровне и о нем знали очень немногие, но я знала, благодаря той же запретной секции. Откуда о нем знал Юзуру? Да черт его знает, но такой прохвост, каким он оказался, явно знал о вещах и похлеще зелья дурмана. А мальчики тем временем выбирали мне наряд, и постарались они на славу. Ярко-красное платье в восточном стиле моих талантов не заметит разве что в Англии. Но после войны и обилия американцев и их влиянием такие откровенные наряды были все же не редкостью, хоть и вульгарностью. Да и на фоне японок, которые, как и англичанки, не могли похвастаться большим бюстом, я выглядела эффектно. А чудеса макияжа совсем стерли знакомые черты, так что меня в таком виде даже Трэвис не узнала бы. И это было хорошо. В назначенное время я вошла в ресторан, но не успела просидеть за столиком и 5 минут, как официант положил мне записку, в которой компания юных джентльменов предлагала присоединиться к их трапезе. Именно тех джентльменов, которые нам и были нужны. Юзуру заранее показал мне портрет Хая и всех членов его семьи, и хотя для меня все японцы были на одно лицо, но Хая я узнала, а он приметил меня. «Прошу прощения, я не говорю по-японски», скромно промурлыкала я, присев на предложенное место и закинув ногу на ногу, отчего разрез сразу оголил почти все бедро и черную подвязку. «Зато мы говорим по-английски», — улыбнулся мне Хая, не упустив из вида ни подвязки, ни декольте. «Саке, мисс, не откажусь», — прошептала я, для верности смущенно покраснев, но пока Хая лично наливал для меня алкоголь в небольшую пиалу, закрыв тем самым обзор для своих охранников, которые были тоже не прочь повеселиться, я достала из другой подвязки малюсенькую ампулу с зельем и незаметно разломила ее прямо над пиалой Хая, благо что сидел он совсем рядом. Что ж, и так было понятно, что состоятельному мальчику было нужно конкретно от меня, но я старалась изо всех сил поддерживать непринужденную беседу и ждать, пока подействует зелье. А зелье действовало медленно, потому что это была лишь маленькая часть, чтобы выманить его наружу подальше от охраны. Если бы я ему сейчас скормила полную дозировку, то он был бы в отключке. «Вам нехорошо, Хая?» — едва слышно спросила я над самым его ухом, когда заметила первые признаки действия зелья. Щеки начали понемногу краснеть, стало не хватать воздуха, а взгляд начал немного плавать. «Пойдемте, выйдем в сад, там так свежо сейчас только вы и я». «Конечно», — выдохнул бедняга, постепенно впадая в транс, а когда мы встали, то знаком дал понять своим охранникам, что мы хотим побыть вдвоем. Этот знак был явно давно отработан, так что никто не заметил подвоха. А как только мы вышли за пределы ресторана, то мигом появились Юзуру с Димоном, и мы все вместе трансгрессировали в заранее арендованную комнатку, где нас никто не знал. Ох, какой кошмар, такое чувство, что я перед ними в одном нижнем белье сидела, воскликнула я, дав волю эмоциям. Димон тем временем влил в горло Хая уже достаточно зелья для нашего плана, а Юзуру абсолютно невозмутимо проговорил. Да так оно и было, в общем-то, ни одна уважающая себя женщина в Японии такое не наденет. Спасибо, зло выдохнула я, а Димон тут же воскликнул. Кейт, это все для общего блага. Подумай, как обрадуется Морган. Да и ты очень. Заткнись, Дим, а то окажешься на его месте, процедила я, кивнув на Хая, бормотавшего что-то бессмысленное, и Димон мигом понял, что шутить сейчас было очень опасно. Нам потребовалось полчаса, чтобы разговорить нашу жертву, и еще минут 20, чтобы записать хотя бы половину секретов семейства Ямамото, как нас все-таки обнаружили. 3 мужчины в черном появились словно из ниоткуда, я впала в ступор, Юзуру дописывал последние слова, а Димон вдруг проорал: «Архидиус!» От нервов заклинание вышло таким мощным, что в наших убийц выстрелил целый поток ярко-розовых орхидей, а мной овладело всепоглощающее отчаяние. Серьезно. А потом я вдруг воскликнула: «Инсиндия!» Поток цветов мигом превратился в огненный шторм, охрана была в шоке, Юзуру оттолкнул Хая на безопасное от огня расстояние, а 3 секунд замешки хватило, чтобы нам трансгрессировать в безопасное место. «Архидиус!» «Дим, ты совсем больной, Архидиус!» Накинулась я на него, понимая, что мы только каким-то чудом остались живы. «Охренеть, а я и не знал, что они так хорошо горят!» В ошеломлении воскликнул Димон, осев на пол и прислонившись к стене. «А ты молодец, Кейт!» «Я молодец, а ты?» «Ребята, успокойтесь, зато у нас есть это!» Перебил нас Юзуру, помахав листочками с иероглифами. «Конечно, тут в лучшем случае рецепта 3, но не думаю, что Подхалим Бэнкса использует больше. Морган будет вами доволен. Да пошел он к черту!» — прокричал я, все еще чувствуя запах гари от орхидеи и страх от расплаты за похищение юного наследника. «Мне надо переодеться, а потом мы идем домой. Идея здравая, но я ее не поддержу», — возразил Юзуру, и я была готова запустить инсиндиа уже в него. «Я не про одежду, Кейт. Нас будут искать, и Мамота так просто это не оставит. Предлагаю переместиться с помощью портала в Сиам, переждать там несколько дней, а потом вернуться в Лондон. Я полностью за». Тут же подал голос Димон, а у меня промелькнула мысль: «А тебя можно и не спрашивать, Кейт». Но мысль была действительно дельная, и уже через 2 часа мы спрятались на неприметной улочке тихого городишки Сиама, в котором в мое время так любили отдыхать русские зимой. Как следует отоспавшись, мы пришли к выводу, что авантюра была отличная, а мы – мастера взлома и вообще крутая команда. Но я про себя еще решила, что больше ради каких-то высоких целей одеваться как ночная бабочка точно не буду. Морган мне друг, но приличие дороже, как говорится в известном афоризме древнегреческого философа. 2 дня мы пошивались по Сиаму, из газет узнали, что наследничек Ямамото все-таки жив после нашей выходки, но ничего не помнит. Таинственную девушку в прямом смысле смыло водой, когда я приняла душ, убрала макияж и переоделась, а Димона с Юзуру в темноте охранники Хая разглядеть не успели. В общем, как следует отдохнув, мы опять с помощью портала перенеслись в Лондон, прямиком в Косую Аллею, в весьма приподнятом настроении и с подарками. «Где вас черти носили?» — накинулся на нас Морган, но мы с Димоном явно перебрали по дороге рома, так что на его возмущение только рассмеялись и в обнимку вползли в пустынный гиппогриф. «Я отправлял вас на 3 дня, а не на неделю». Димон же вместо ругательств достал из внутреннего кармана листочек с переведенными Юзуру рецептами и всучил его Моргану, а я с широкой улыбкой достала из небольшой коробки кусочек тайских блинчиков с бананом, хорошо так политых шоколадом, и легко сунула его в рот Моргану, когда тот только хотел начать кричать: «Что это?» Проглотив угощение, в замешательстве спросил Морган, и я, рассмеявшись, ответила: «Тайские блинчики, угощайся, ворчунишка, и рецепты мы тебе тоже добыли, так что не сердись. Знаешь, чего нам это стоило?» «Ага, нас чуть не поджарили на гриле», — поддакнул Димон, крепко обхватив меня за талию, а Морган явно распробовал угощение, выхватил у меня из рук коробку с остальной частью блинчиков и проворчал: «Чтобы завтра трезвыми как штык с утра были здесь, ясно?» «Конечно, Морган», — благодушно протянула я и, высвободившись из объятий Димона, как попало побежала по лестнице в свою комнату, пока еще хоть что-то соображала. «Ну и поездочка», — рассмеявшись, подумала я, прислонившись к входной двери. «Господи, только бы меня такой больше никто и никогда не увидел». Но это было потрясающе, черт возьми. Примечание: сдала экзамен на отлично, это кто еще не в курсе, так что вот вам глава на волне вдохновения. И завтра будет еще одна, ждите. Половина уже написана, вторая стерлась, но я держусь, так что все будет. Глава 18. Встреча. Примечание: так, людям, чей год рождения больше 2002, читать на свой страх и риск. Ханжам то же самое, та самая НЦА, которую я пишу, впрочем, судите сами. И после экзамена по травме у нас уже распланирован запой, так что еще неделю придется подождать продолжения. Надеюсь, оно того стоит. «Я передумал», — радостно заявил Морган, едва мы с Димоном сползли по лестнице в общий зал. Я абсолютно пустым взглядом уставилась на него, потому что рома вчера было выпито порядочно, пусть даже и качественного, а Морган пояснил: «Нашим новым блюдом будут те блины с бананом. Потрясающе. Ничего вкуснее я в жизни не пробовал». «Что?» — выдохнула я, пытаясь осознать суть сказанного, но с первого раза мне это сделать не удалось. Тогда я недоуменно посмотрела на Димона, тоже изрядно помятого с утра, а, поняв, что к чему, громко воскликнула: «Что, блять, а в чем проблема?» Даже как-то виновато поинтересовался Морган, заметив, что я очень недовольна его новым бизнес-решением. «Такого точно никто больше не делает, мы будем первыми. Что не так, Кейт? Что не так?» — тихо повторила я, подойдя к Моргану на расстоянии 1 шага, и зло посмотрела ему в глаза. «А не так то, что я ради этих чертовых рецептов разоделась как последняя проститутка, извивалась с этим липким сынком Ямамото, приготовила зелье, за которое меня сразу же упекут в Азкабан, если узнают, да еще чуть не спалила жилой дом из-за этого идиота, а ты спрашиваешь, что не так, как разоделась?» Сглотнув, переспросил Морган и тут же перевел взгляд на Димона, но я еще громче воскликнула: «Нет, только посмей, и тебе в кофе тоже попадет что-нибудь нехорошее, гарантирую, Кейт, но ты была такой сногсшибательной», промямлил Димон, попеременно смотря то на разгневанную меня, то на смеявшегося Моргана, а потом добавил: «Говорить я не буду, но могу нарисовать, только попробуй», взвизгнула я, но Димон уже подбежал к барной стойке, взял в руки салфетку, перо и что-то нацарапал, а Морган с интересом подбежал к нему, и такой резвости я от него еще точно не видела. Через минуту раздался дружный неугомонный гогот, и я вся красная как рак подошла к ним, чтобы посмотреть на художество Димона. Правда, это были скорее каракули младшего школьника, очень схематичный человечек, пол которого можно было понять только по кругам в области груди, едва прикрытым платьем. «Инсиндия!» Достав палочку из кармана платья, воскликнула я, и карикатура мигом вспыхнула и превратилась в пепел. «Никакого огня в моем кафе, юная леди!» Тут же возмутился Морган, но я, глядя ему прямо в глаза, процедила: «Ненавижу тебя и его, вам ясно?» «Да ладно тебе, Кейт!» Уже очень виновато воскликнул Морган, когда я, хлопнув дверью, направилась на кухню за фартуком. «Те рецепты я тоже посмотрю, спасибо тебе большое, но те блины, они просто тают во рту. Я знала их рецепт еще до того, как устроилась к тебе в кафе», продолжала возмущаться я, а тем временем покрасневший Димон тоже проскользнул на кухню и начал греметь посудой, и нам незачем было тащиться в такую даль за ними, обжарить бананы в тесте и полить шоколадом. «Все, это замечательно, что ты это знала», продолжал задабривать меня Морган, пока я по-деловому взмахивала волшебной палочкой, наводя чистоту и порядок в зале. «Никто же не знал, как все обернется в итоге. Завтра у тебя день рождения, 17 лет я дам тебе выходной, и даже закрою глаза на то, что вы пробыли в своем отпуске 2 лишних дня и напились, как, 2 выходных, и так уж и быть, я тебя прощаю», благосклонно сказала я, и пока Морган не начал анализировать ситуацию и соображать, кто кого должен простить, продолжила заниматься повседневными делами. «Нет, такое известие, что тайские блинчики понравились ворчуну Моргану даже больше секретных рецептов семейства Ямамото, заметно ударило по мне, но долго я не дулась. Все-таки за границей к своим годам я так и не побывала, а тут Япония и Тай разом. Да и приключение это было очень даже интересным, если смотреть в ретроспективе. А день рождения и 2 выходных дня совсем грели душу, так что совсем скоро я оттаяла и вернулась к своим доброжелательным улыбкам, а Морган и Димон благоразумно не вспоминали мой эффектный выход в свет японского общества. И наша маленькая семья вновь вернулась в привычное состояние. «Да, Кейт, ну и поездочка», – протянул Димон, когда мы засели на мансарде, попросту на чердаке, со стеклянным окном в крыше и, постелив мягкий плед на деревянном полу и раскидав подушки, пили холодный чай и смотрели на звезды. «Но мне понравилось, как бы ты ни злилась». «Еще бы тебе не понравилось», – хмыкнула я, отставив стакан со своим чаем в сторону, и, подложив руки под голову, уставилась на усыпанное звездами небо. 2 дня валялись на пляже и пили ром. «Если Морган об этом узнает, да еще и за чей счет он нас четвертует. Мы с тобой Туеву кучу лет на него работаем, вообще-то», — возмутился Димон, повернувшись ко мне на бок, и без отпуска. «Вот, считай, получили, так что все справедливо. Я бы еще раз так повторил, только без орхидеи и этих ниндзя». «Орхидеи, господи», — тихо рассмеялась я, ведь трудно было представить наиболее неподходящее в данном случае заклинание, чем это. «А что?» — сразу возмутился тот. «Я ими торты украшаю, красивый я повар, а не боевой маг, а ты здорово с огнем сообразила». «Угу», — лениво протянула я, но Димон еще чуть-чуть пододвинулся ко мне и вдруг неуверенно так заговорил: «Знаешь, Кейт, а мы с тобой неплохая команда, я имею в виду не только Японию, но и вообще, да и девушка ты интересная. Ты не подумай, что я опять на твою грудь намекаю, просто мы с тобой 5 лет знакомы, и я за эти 5 лет так и не смог встретить девушки, которая бы настолько понимала меня, как ты». Уже на середине фразы я поняла, к чему шло дело, но отвернуться не успела, и поцелуй все-таки случился. Неловкий, робкий поцелуй, на который я ответила скорее из жалости, чем от каких-то чувств. «Что, совсем ничего?» — спросил Димон, когда отстранился от меня и внимательно вгляделся мне в глаза. «Ну, Дим, ты же меня старше считай на 10 лет», — неуверенно проговорила я, понимая, что отмазка была так себе. «Прости, но мы так давно знакомы, ты для меня друг, не больше прости». «Ладно, чего уж там», — покраснев, проворчал он и снова лег на спину, чтобы не смотреть на меня, но попытаться стоило определенно. «Так совсем-совсем ничего, Дим, я все понял, жаль, просто ты, Кейт, ты умеешь слушать. Сколько я с девушками не общался, сколько не встречался, но они только и делают, что ждут подарков и безумолку болтают, о себе болтают, а с тобой можно поговорить обо всем, ты можешь выслушать, понять, ты можешь быть другом, да и парня у тебя так и не появилось за это время, и я подумал, что ты действительно для меня друг, Дим», — тихо проговорила я, чувствуя ту самую юношескую неловкость от любовных переживаний, «но ответить тебе на большее я не могу, прости». Я не удержалась и все же повернулась в сторону Димона, но он демонстративно смотрел на звезды, а не на меня. «Да чего уж там», — проговорил наконец он, взяв свой стакан с чаем и отпив немного. «Я понимаю, что старичок для тебя, да кто ж знал, что из такой мышки, какой ты была 5 лет назад, расцветет такой цветок, только и остается, что локти кусать, хотя знаешь, что, зуб даю, если бы сейчас появился тот парень, помнишь, который ухаживал за дочкой Фаули, то ты бы точно не устояла, может, ты его и ждешь, вы же общались, да, боже упаси», — воскликнула я, а саму прошиб холодный пот от такого поворота. «Том не появлялся в моей жизни 3 года, и я очень хотела, чтобы так продолжалось и дальше. Ну-ну, а подарок ты его до сих пор на шее носишь», — гаденько хмыкнул Димон, и я рефлекторно схватилась за свой медальон, а потом даже обиженно возразила: «Это всего лишь украшение. Причем это единственное мое украшение вообще. Я же девочка, черт подери. Я не жду его возвращения, и на внешность мне абсолютно плевать. Просто не нашлось еще человека, к которому я могла бы почувствовать что-то другое, кроме дружбы. Дим, вот только не обижайся на меня за мой отказ. Ладно, не хочу я с тобой ругаться». «Я тоже не хочу с тобой ругаться, Кейт», — уже более дружелюбно проговорил Димон, а я вдруг почувствовала, что напряжение между нами как-то спало. «И нет, значит нет, как бы мне не хотелось обратного. Просто жаль. И кстати, я же приготовил тебе подарок на завтра. Я договорился с хозяйкой Твилфит Таттин и оставил ей внушительную сумму, так что можешь выбрать любое платье, какое пожелаешь с днем рождения». «А нет, Дим, не стоило, как же мне было стыдно за свой отказ в тот момент, ведь тот магазин, о котором упомянул Димон, был элитным, и платья там были очень хорошего качества. Кейт, даже если бы сейчас не было того нелепого поцелуя, я бы все равно завтра с утра сказал это», — улыбнулся в ответ Димон, заметив мое смущение. 17 лет, как-никак, совсем взрослая, ты это заслужила, так что не стесняйся и выбирай, что понравится, маленькая модница, как раз к своей безделушке». «Спасибо», — благодарно выдохнула я, — «и с меня билеты на тот самый матч следующей весной, на который ты так хотел попасть». «Кейт, но это же», — попытался возразить он, но я так красноречиво посмотрела на него, что он рассмеялся и сказал: «Ладно, ладно, я не против, заметана. И кстати, постарайся не загуливать завтра допоздна в свой выходной, я буду готовить торт, а к 8 Морган созвал всех твоих друзей, у него давно есть их адреса, весь год готовился. Даже кафе завтра закроет пораньше, так что, я буду вовремя», — тут же пообещала я, не веря, что в этом мире действительно существовали люди, готовые ради меня вот на такие чудеса. «Спасибо». И, не удержавшись, все-таки поцеловала своего друга в правую щеку. Тот сразу покраснел, усмехнулся, а затем приобнял меня и стал рассказывать легенды про звезды. «Да, если бы астрономию вел Димон, а не скучная Аурелия Декстер, у меня пасов точно было бы превосходно. На следующий день я вскочила с кровати почти в 9, то есть неприлично поздно. Но у меня был выходной, черт побери, так что я была в своем праве. Умывшись и приведя себя в порядок, я пробежалась по главной лестнице, попутно отхватив поздравление от Моргана, который кудесничал в основном зале вместо меня, и Димона, который специально выглянул из кухни, чтобы поздравить меня с днем рождения. А затем в крайне приподнятом настроении направилась в тот самый модный бутик, про который мне вчера сообщил Димон. Нет, я и до этого про него знала, даже иногда рассматривала ассортимент на витринах, но тратить всю свою месячную зарплату на наряды нет, это было слишком. Жить надо посредством. Но когда я зашла, впервые, в этот магазинчик, то его хозяйка, заядлая посетительница гиппогрифа, приятной внешности шатенка средних лет с милыми веснушками, тут же обрадованно воскликнула: «А вот и наша именинница! С днем рождения, Кейт!» «О, спасибо, мадам Таттин!» – смущенно поблагодарила я ее, даже растерявшись в непривычной обстановке. «Я, Дмитрий мне все уже рассказал, дорогая», – перебила меня мадам Таттин, подведя к одной из стоек с вешалками. «Не стесняйся, выбирай что хочешь. О, смотри, может, это...» Да, без помощи мадам Таттин было бы совсем туго. При выборе одежды, а особенно такой дорогой, я терялась абсолютно. Но у хозяйки такого бутика уже давно был наметан глаз, так что через полчаса я стояла перед зеркалом и не могла отвести от себя глаз. «Посмотри, да ты в нем просто принцесса», — умилительно проговорила мадам Таттин, встав за моей спиной. «И тебе так идет этот цвет, опять желтый», — вздохнула я про себя, припомнив, что в чем-то похожем была на рождественской вечеринке Слизнарта на третьем курсе. «Но ведь оно потрясающее. Платье действительно было превосходным, жизнерадостного желтого цвета, оно было как с открыток 50-х, пышная юбка солнца до середины голеней, подчеркнутая талия и открытые плечи, обрамляемые широкими лямками. Посмотрев немного на себя в зеркале и покрутившись, я поняла, что платье определенно мне нравилось, а значит, именно его и надо было брать. Распрощавшись с мадам Таттин, которая была рада моей покупке не меньше, чем я вышла на залитую солнцем улицу и полной грудью вдохнула свежий утренний воздух. Что завтра я надену? Вопрос этот спорный, но сегодня, а что сегодня мой цвет настроения желтый? Пропела я про себя давно забытую привязчивую песенку и звонко рассмеялась такому удачному каламбуру. Сколько же я в то утро словила комплиментов. Пробыв на улице всего 15 минут и никуда, в общем-то, не торопясь, я ловила на себе восхищенные взгляды, улыбки и даже слова, и как же это было приятно. Со мной такое было впервые в жизни, честно говоря. А еще голову заполонили мысли о словах Димона вчера ночью, перед тем несчастным поцелуем. Да, немного неприятно было осознавать, что вот уже второй человек, а точнее, мужчина, видел во мне в первую очередь человека, с которым можно было поговорить по душам, что я всегда выслушаю, пойму и помогу придумать верное решение. Да, мужчина для вас идеальная женщина, это собеседник с пышным бюстом. Все, больше для счастья ничего не надо, чтобы выслушала и можно было помять сисечки. Эх да, интересно, а меня кто-нибудь когда-нибудь полюбит просто за то, что я есть на этом свете? Не за грудь, не за умение выслушать, не за какие-то еще таланты, а просто меня, такую, какая я есть. Где мой Эдвард Каллин на серебристом Вольво, который скажет, что я его личный сорт героина? Эй, вселенная! Выгулив платье, я зашла в несколько магазинчиков, чтобы побаловать саму себя маленькими вкусняшками и духами и отвлечь от неприятных мыслей, а в 11 часов вышла из одной лавки и так и обомлела. Солнце к тому времени нещадно пекло, но на улице все равно было полно народу, одетого по-летнему легко для такого жаркого дня. И прямо посреди улочки стоял молодой красавец 20 с чем-то лет, подтянутый, одетый в легкий, но идеально пошитый черный классический костюм-тройку, почти такой же черный, как и его волосы, блестевшие на солнце в идеальной укладке. Красавец стоял ко мне боком и о чем-то оживленно разговаривал с каким-то волшебником в бордовой мантии, а я быстро взяла себя в руки, незаметно сделала несколько шагов в сторону и спряталась за углом того самого магазина, из которого вышла, чтобы меня не было видно с улицы. Вселенная, я передумала, закрыв глаза и прислонившись к стене, подумала я, молясь, чтобы мое исчезновение никто не заметил. Мне не нужен никакой Эдвард Каллин, никакой героин, ничего мне не надо. Только спокойствие и спокойная тихая жизнь, и против одиночества я тоже ничего не имею, лишь бы не заметил. Простояв так с закрытыми глазами минут 5, я осторожно приоткрыла их и выглянула из-за угла на улочку. Там по-прежнему было много народу, но ни красавца, ни волшебника в бордовой мантии в поле видимости уже не было. Фуф, ушел, облегченно выдохнула я, подумав, что лучше сейчас же пойти домой и не высовываться на улицу, а потом повернулась, посмотрела перед собой, и мое сердце, сделав последний удар, остановилось. «От кого-то прячешься, Кейт?» – насмешливо поинтересовался Том, скрестив руки на груди и оценивающе осмотрев меня с головы до ног, а я от потрясения даже слова сказать не могла. Дар речи вернулся ко мне не сразу, Через несколько минут, и спустя это время я выдохнула. Да так одного знакомого увидела, с кем очень не хотелось бы встречаться. Хорошо, что этот знакомый не я, да. Задорно рассмеялся Том, а я нервно улыбнулась в ответ, догадавшись о его иронии. Надо же, ты потрясающе выглядишь. Восхитительное платье ты, как всегда, в своем репертуаре. Великолепно. Уловив еще один намек о цвете платья, я уже чуть более уверенно улыбнулась и сказала: «Спасибо, мне приятно это слышать. Как прошла твоя поездка?» «Замечательно, Кейт», зацепившись за тему разговора, оживленно воскликнул он, а я заставляла диафрагму работать, чтобы дышать. «Ты даже не представляешь, в скольких странах я побывал и сколько интересного всего видел. Ясно, и даже амулет нашел». «Амулет?» – задумчиво переспросил Том, словно не понимая смысла моего вопроса, а потом с озарением проговорил: «Ах да, амулет, точно. Нет, Кейт, я его не нашел. Я путешествовал по Африке и Южной Америке и еще не успел добраться до Азии, твоей любимой России. Но обязательно доберусь. Я приехал в Лондон буквально на 2 дня. У меня завтра встреча в Албании с одним очень важным человеком. Может, поговорим поподробнее где-нибудь в другом месте? Я бы мог столько всего интересного тебе рассказать. Кейт, мы так давно не виделись. Только вот я твои рассказы слушать не хочу», — подумала я, постепенно вспоминая, кто же был передо мной, — «и видеть тебя не хочу, так что прости». И, собрав в кулак всю свою силу воли, я как можно хладнокровнее сказала: «То есть ты считаешь, что мне в свой день рождения совсем нечем заняться, кроме как слушать о твоих похождениях?» Том, казалось, совсем выпал в осадок от яда в моих словах, а затем растерянно усмехнулся, провел правой рукой по уложенным волосам и проговорил: «Точно, вот я кретин, у тебя же сегодня день рождения, совсем из головы выпало. Тогда с меня еще и подарок, Кейт». «Точно, с тебя подарок», — как можно шире улыбнулась я, и он снова явно почувствовал себя увереннее, но я чуть подошла к нему и еще более холодно прошептала: «Сделай милость, исчезни из моей жизни, только не на 3 года, а навсегда. Самый лучший подарок, поверь мне». Наверное, именно этого момента я ждала все эти годы. В угольно-черных глазах неизменная наглость вдруг сменилась удивлением, даже ошеломлением, что когда-нибудь мышка Китти сможет так разговаривать с ним. Но мышка Китти выросла во вполне самостоятельную кошечку, и теперь была ее очередь выпускать когти. И кто-то явно был к этому не готов. Честно, трудно будет передать в этот момент мой триумф, но долго наслаждаться им я благоразумно не стала. Передо мной был далеко не сопливый школьник с недостатком фантазии, а вполне опасный хищник, и пока этот хищник не оклемался от нанесенной мной раны, я с гордо поднятой головой отвернулась от него и направилась в самый центр оживленной улочки. Пока я в неспешном темпе шагала по косой аллее, у меня было совершенно стойкое ощущение, будто я находилась под прицелом фотокамер, и долго я находиться под ними не собиралась, а поэтому конечной точкой моего маршрута была комнатка в гиппогрифе, где я точно была бы в безопасности. «Уже нагулялась? Так рано?» – удивился Морган, заметив меня на пороге полностью заполненного в обеденное время зала. Я же попыталась изобразить прежнюю улыбку, и следом за моей гримасой последовал вполне логичный вопрос: «Кейт, с тобой все в порядке?» «В полном», — сглотнув, ответила я, 4 шагами преодолев расстояние до лестницы, ведущей наверх, и помчалась по этой лестнице, бросив: «Я немного устала после магазинов, хочу отдохнуть в своей комнате». Морган крикнул мне что-то вдогонку, но я его не расслышала, потому что в этот момент взлетела до 3-го этажа, рывком распахнула дверь в свою комнату и, не глядя внутрь, захлопнула с другой стороны, закрыла глаза и прокричала: «Ненавижу», — попутно ударив кулаком ни в чем не виновную дверь. Но от такого всплеска гнева мне стало чуть легче, поэтому я еще пару раз стукнула кулаком по двери, выговаривая: «Гад, мразь, сволочь, кретин, ненавижу, ненавижу тебя». 3 года его не было, черт возьми, а теперь он объявился и решил, что я, только увидев, брошусь к нему с распростертыми объятиями. Сволочь. Но мимолетный гнев сменился чувством безысходности, и я прислонилась лбом к многострадальной двери и застонала: «Ненавижу его, ладно, приехал и приехал, завтра его здесь уже не будет, сам сказал, хотя верить его словам еще и рука теперь болит, твою мать, ладно, надо собраться с мыслями». И только я немного успокоилась и отвернулась от двери, как второй раз за день впала в состояние глубочайшего ступора. Видимо, я была так возбуждена внезапной встречей и бичеванием своей двери, что не заметила в своей комнате постороннего. А Том с непередаваемым выражением лица вальяжно сидел на моем стуле за письменным столом и внимательно следил за тем, как я колотила рукой входную дверь, а за его спиной было полностью распахнутое окно, и летний освежающий ветерок насквозь продувал мою комнату. И было бы совсем наивным полагать, что он не понял, что все эти ругательства были адресованы далеко не моей двери. Так мы и смотрели с ошеломлением друг на друга какое-то время, а потом ко мне вернулись крохи гордости, и я, сделав вид, что 5 минут назад ничего не было, холодно спросила: «Что ты?» Но прежде чем я открыла рот, чтобы начать говорить первое слово, Том с усмешкой резко встал со своего места, за 3 шага подошел ко мне, грубо схватил за запястье и, прижав к себе, впился в мои губы. Это было похоже на выстрел в упор, как будто кто-то невидимый поднес к моему виску дуло пистолета и нажал на курок. И в одно мгновение мозги вперемешку с кровью бело-красным пятном стекали по бирюзовым обоям, а в черепной коробке стало необычайно пусто. Там не было ничего, кроме одного единственного желания, лишь бы касания горячих губ продолжались как можно дольше. Том же явно чувствовал себя хозяином положения. Ловко перехватив меня, он уже 2 руками сжимал мою стянутую платьем талию, а его язык в наглую проник в мой рот и делал там, что хотел. Сопротивления никто оказывать точно не собирался. «А я почти поверил тебе, Кейт», — выдохнул наконец Том, чуть отстранившись от меня, чтобы перевести дыхание. Мое же дыхание в этот момент явно было патологическим, и воздух еле-еле проникал в дыхательные пути. Но в последний момент все же засомневался, и не зря 4 года этого стоили, поверь мне. Мне же сказать было нечего, и поэтому, судорожно вдохнув воздух, словно в последний раз, я снова припала к его губам, и этот поцелуй означал окончательную и бесповоротную капитуляцию тех крох гордости, которые проснулись во мне полчаса назад. Даже сквозь поцелуй я почувствовала усмешку этого мерзавца, а потом он снова прошептал: «Как же ты изменилась за эти годы, Кейт, выглядишь потрясающе, я не шучу, особенно платье. Что-то мне подсказывает, что все, что тебе нужно от моего платья, это снять его», — выдавила я, понимая, что одно его слово, и я сама сниму с себя это чертово платье, лишь бы он продолжал касаться меня. «Не надо строить из себя невинную овечку, Кейт», — тихо рассмеялся Том моим словам, легко касаясь губами моей правой щеки, скулы, виска. «Ты же никогда не была ханжой в этом вопросе, верно? Так что не надо делать вид, что ты сама не хочешь раздеть меня». От осознания, что этот подлец был чертовски прав, я зло прикусила губу, а Том, заметив это, чуть громче рассмеялся и сделал 2 шага назад, а затем распахнул руки. «Давай, Кейт, я весь твой. Смелее, я не кусаюсь, если ты, конечно, сама меня об этом не попросишь». Скорчив рожицу, я покачала головой из стороны в сторону, ведь прошло всего полчаса, мать вашу, полчаса, с кое-чьего возвращения, а я опять стояла на краю пропасти перед выбором, прыгнуть или не прыгнуть в ледяную бездну к ядовитому чудовищу. Причем это ядовитое чудовище еще и руки приветливо распахнуло, мол, прыгай, Кейт, в самую бездну, тебе понравится. Но выбор был сплошной иллюзией, а исход очевиден. Моя кривая улыбка сменилась самоуверенной, и, сделав эти 2 чертовых шага, я с разбегу прыгнула в пропасть уже 2-й раз.